Новый год был в воскресенье. А в понедельник гости разъехались. После обеда Динни прилегла на кровать и заснула. Сумерки постепенно угасли, и в комнате стало темно. Ей приснилось, что она стоит на берегу реки. Уилфред держит ее за руку, показывает на дальний берег и говорит: «Еще одну реку надо переплыть». Держась за руки, они сошли к воде. Но тут ее окружил мрак. Она перестала ощущать руку Уилфреда и в ужасе вскрикнула. Почва ускользнула из-под ног. Она поплыла по течению, тщетно стараясь ухватиться за что-нибудь руками. А его голос звучал все глуше. «Еще одну реку надо переплыть». И, наконец, замер, как вздох. Динни очнулась в смертельной тревоге. В окно она увидела темное небо. Верхушка вяза как будто мела по звездам. Ночь была без единого звука, без запаха, без цвета. Динни продолжала лежать неподвижно, глубоко дыша и стараясь победить свой страх. Она давно не ощущала Уилфреда так близко, не ощущала так мучительно своей утраты. Наконец она встала, умылась холодной водой и подошла к окну, глядя в звездный мрак, все еще слегка вздрагивая от испытанной во сне острой душевной боли. «Еще одну реку». Кто-то постучал в дверь. «Да?» «Мисс Динни, я насчет старой миссис Пьюрди. Говорят, она помирает, там сейчас доктор, но...» «Бетти? Мама знает?» «Да, мисс, она сейчас туда собирается». «Нет, пойду я. Задержите ее, Энни». «Хорошо, мисс, с ней удар. Сиделка прислала сказать, что ничего нельзя сделать. Зажечь вам свет, мисс?» «Да, зажгите». Слава богу, наконец удалось хоть провести электричество. «Налейте мне, пожалуйста, в эту фляжку коньяку и приготовьте в холле резиновые ботики. Я сойду вниз через 2 минуты». «Хорошо, мисс». Надев свитер и теплый капор, она схватила меховое пальто, сбежала вниз и задержалась лишь на мгновение у двери матери, сказать, что уходит. Затем надела ботики, взяла фляжку и вышла. Ее обступила темнота. Однако для января ночь была не холодная. Земля обледенела, а Динни не взяла с собой фонаря. И она шла полмили чуть не с четверть часа. Перед домиком стояла машина доктора с зажженными фарами. Тихонько открыв дверь, Динни вошла в первую комнату. Горел огонь в очаге и одна свеча. Обычно здесь полно народу, тепло и уютно, а теперь комната опустела. Остался только щегол в своей большой клетке. Затем Динни открыла дощатую дверку, ведущую на лестницу, и поднялась наверх. Тихонько толкнув ветхую дверь, она остановилась на пороге. Лампа стояла на подоконнике, и низкую спальню наполнял полумрак. В ногах двуспальной кровати стояли доктор и местная сиделка, и шепотом разговаривали. В углу у окна Динни увидела скрючившегося на стуле человечка, мужа, умирающий. Его руки лежали на коленях. Сморщенное личико с вишневыми щечками слегка подергивалось. Старая хозяйка этого домика лежала на старой кровати. Лицо ее казалось восковым, и все морщины на нем как будто разгладились. С губ срывалось едва уловимое прерывистое дыхание. Глаза были полуоткрыты, но взгляд ничего не выражал. Доктор подошел к двери. «Я ее усыпил», — сказал он. «Не думаю, чтобы сознание к ней вернулось. Что ж, для нее, бедняжки, так лучше. Если она очнется, сиделка даст ей еще лекарство. Сделать ничего нельзя. Можно только облегчить конец». «Я останусь тут», — сказала Динни. Доктор взял ее руку. «Смерть легкая. Не огорчайтесь, дорогая». «Бедный старый Бенджи», — прошептала Динни. Доктор пожал ей руку и спустился вниз. Динни вошла в комнату. Воздух здесь был спертый, и она оставила дверь приоткрытой. «Я посижу, сестра. Если вам нужно сходить куда-нибудь...» Сиделка кивнула. В своем аккуратном синем платье и чепце она казалась нечеловечески равнодушной. Только брови были чуть нахмурены. Они постояли рядом, глядя на восковое лицо старухи. «Мало теперь таких, как она», — вдруг прошептала сиделка. «Ну, я пойду, захвачу, что нужно, и вернусь через полчаса. Да вы присядьте, мисс Черрилл, не утомляйте себя». Когда она ушла, Динни направилась к забившемуся в угол старику. «Бенжи!» Круглая, как яблоко, голова затряслась, и старик потер лежавшие на коленях руки. Слова утешения не шли у Динни с языка. Она погладила его по плечу, вернулась к кровати умирающей и пододвинула жесткий деревянный стол. Затем села и стала молча смотреть на губы старой Бетти, с которых срывалось слабое, прерывистое дыхание. Динни казалось, что в лице этой старухи умирает целая отжившая эпоха. Может быть, в деревне есть еще люди столь же преклонного возраста, но они не похожи на старую Бетти. У них нет ее здравого смысла и строгого распорядка жизни, ее любви к Библии и к господам, ее гордости, что вот, мол, она дожила до 83 лет, а у нее до сих пор целы зубы, хотя они давно должны были выпасть. Ее грубоватости и манеры обращаться со своим стариком, будто с капризным ребенком. Бедный старый Бенжи. Он, конечно, не то, что она. И как он будет жить без нее, трудно себе даже представить. Может быть, его приютит одна из внучек? Эта пара вырастила 7 детей в те блаженные времена, когда на шиллинг можно было купить то, за что теперь платишь 3. Вся деревня была полна их потомством. Но как еще внуки уживутся с этим старичком, любящим и поворчать, и поспорить, и пропустить стаканчик? Будет ли ему уютно у их более современных очагов? Ну, уголок-то для него найдется. Один он здесь, конечно, жить не сможет. 2 пенсии для 2 стариков — это совсем не то, что 1 для 1. «Ах, если бы у меня были деньги», — подумала Динни. Щегол ему, наверное, уже не понадобится. Она возьмет его, устроит в старой оранжерее, будет кормить, пока он не привыкнет летать, а потом выпустит на волю. Старик в своем темном углу кашлянул. Динни вздрогнула и склонилась над умирающей. Погруженная в свои мысли, она не заметила, каким слабым стало дыхание старухи. Теперь бледные губы были почти сомкнуты, морщинистые веки почти совсем закрывали незрячие глаза. Ни звука не доносилось с постели. Несколько минут Динни сидела неподвижно, глядя на больную, прислушиваясь. Затем подошла поближе и низко склонилась над ней. Умерла? Как бы в ответ на ее безмолвный вопрос, веки Бетти затрепетали. На губах появилась едва уловимая легчайшая улыбка. Потом, словно задули огонек, все застыло в покое. Динни затаила дыхание. Впервые видела она смерть человека. Ее глаза, прикованные к восковому лицу старухи, видели, как на этом лице постепенно проступает выражение отрешенности, как оно цепенеет в том безмолвном достоинстве, которое отличает смерть от жизни. Динни разгладила пальцем веки умершей. Смерть. Пусть она наступила спокойно, незаметно, но это все же смерть. Древнее средство, утоляющее всякую боль. Участь всех нас. На этой постели, под низким осевшим потолком, на которой Бетти спала свыше 50 лет, только что отошла большая, благородная душа скромной старушки. У нее не было ни того, что люди называют знатным происхождением, ни богатства, ни власти. Она не училась, не мудрствовала, не наряжалась. Она вынашивала детей, нянчила их, кормила, мыла и обшивала, стряпала и убирала, мало ела, никуда не ездила, изведала немало страданий, никогда не знала того, что называют достатком, но спины ни перед кем не гнула. Пути ее жизни были прямы, взгляд спокоен и обращение с людьми приветливо. Если уж не ее назвать замечательной женщиной, то кого же? Динни стояла возле кровати, склонив голову, погруженная в свои мысли, ничего не видя и не слыша вокруг. В углу старый Бенджи опять кашлянул. Динни очнулась и, дрожа всем телом, подошла к старику. «Пойдите, взгляните на нее, Бенджи. Она уснула». Динни поддержала старика, чтобы помочь ему встать. Колени его совсем одеревенели. Даже выпрямившись во весь рост, этот высохший человечек доходил ей лишь до плеча. Не выпуская его локтя, Динни помогла ему пройти через комнату. Они стояли рядом, возле кровати умершей, и смотрели, как ее щеки и лоб медленно обретали своеобразную красоту смерти. Личико старичка побагровело. Он надул губы, словно ребенок, у которого отняли куклу, и сердито проскрипел: Да разве она спит? Померла она. Никогда уж словечко не скажет. Глядите-ка, разве это она? А куда делась сиделка? Зачем она ее бросила? Бенджи. Так она же померла. Что мне теперь делать? Он обратил к Дине морщинистое увядшее лицо, и она услышала кислый запах старой картошки, табака, немытого тела. Запах горя. «Не могу я оставаться здесь», — сказал он, — «когда мать вот так лежит. Непорядок это». «Верно. Пойдите вниз и выкурите трубку. А когда вернется сиделка, скажите ей». «Скажите, скажите». «Скажу, зачем ты ее бросила? Вот что!» «О, Господи, Господи, Господи!» Положив руку ему на плечо, Динни проводила старика на лестницу и стала смотреть, как он спускается, спотыкаясь, охая и сетуя. Затем вернулась к постели умершей. Это умиротворенное лицо таило в себе что-то невыразимо привлекавшее ее. С каждой минутой оно становилось все более значительным. Оно было почти торжествующим в своем постепенном освобождении от бремени возраста и скорби. В этот краткий промежуток между мучительной жизнью и разрушительной смертью открылась как бы истинная сущность умершей. Чистое золото. Вот слова, которые следовало бы высечь на ее скромном могильном камне. Где бы она ни была теперь, и если даже нигде, все равно она свой долг выполнила. Бетти. Когда вернулась сиделка, Динни все еще стояла и смотрела на покойницу.